Параграф 3. Постоянные магниты, магнитное поле постоянных магнитов. Если вставить в катушку с током стержень из закаленной стали, то, в отличие от железного стержня, он не размагничивается после отключения тока и длительное время сохраняет намагниченность. Тела, длительное время сохраняющие намагниченность, называются постоянными магнитами или просто магнитами. Французский ученый Ампер намагниченность железа и стали объяснял электрическими токами, циркулирующими внутри этих тел. Во времена Ампера о строении атома ничего не знали, поэтому природа этих токов была неизвестной. Теперь мы знаем, что в каждом атоме есть отрицательно заряженные частицы, электроны, обращающиеся вокруг атомных ядер. Вот эти электроны и создают электрические токи, циркулирующие внутри магнитов. Магниты могут иметь самую разнообразную форму. В зависимости от формы они могут быть дугообразные, полосовые и многие другие. Те места магнита, где обнаруживается наиболее сильное магнитное действие, называются полюсами магнита. У всякого магнита, как и у магнитной стрелки, обязательно есть два полюса – северный и южный. Поднося магнит к предметам, изготовленным из различных материалов, можно установить, что магнитом притягиваются очень немногие из них. Хорошо притягиваются магнитом чугун, сталь, железо и некоторые сплавы, значительно слабее никель, кобальт. В природе встречаются естественные магниты, железная руда, магнитный железняк. Богатые залежи магнитного железняка имеются на Урале, на Украине, в Карелии, Курской области и во многих других местах. Железо, никель, кобальт и некоторые другие сплавы в присутствии магнитного железняка приобретают магнитные свойства. Магнитный железняк впервые позволил людям познакомиться с магнитными свойствами тел. Имея в руках магнит и магнитную стрелку, можно убедиться в том, что одноименные магнитные полюса отталкиваются, а разноименные магнитные полюса притягиваются. Чем же объясняется магнитное взаимодействие? Оно объясняется существованием магнитного поля. Очевидно, что магнитное поле одного магнита действует на второй магнит, а магнитное поле второго магнита действует на первый магнит. Представление о магнитном поле постоянных магнитов можно получить при помощи железных опилок. По расположению опилок в магнитном поле полосового и дугообразного магнитов можно сделать следующие выводы. Как магнитные линии магнитного поля тока, так и магнитные линии магнитного поля магнита представляют собой замкнутые линии. Вне магнита магнитные линии выходят из северного полюса магнита и входят в южный полюс, замыкаясь внутри магнита.